фигурами, недолго думая, продолжила импровизировать. Однажды, года 4 назад, в моем доме появились, и вновь Ару замолчала, обдумывая, что сказать. То есть появился. В моем доме появился человек. Я подумала, что это вор и, связав его, начала допрашивать. Позже я пришла к выводу, что он из другого мира. Этот человек пробыл в Кыргызстане какое-то время и также рассказал мне немного о своем мире. Что там, откуда он пришел, есть деревни, каге, ниндзя и энергия, названная чакрой. Этот человек исчез, в моем мире применив некую технику, хотя чакры, как таковой, у нас не существует. Я думала, что мы никогда больше не пересечемся. А увидев повязки, то есть хитай оте у этих людей, и курами кивнула на часовую троицу, то сразу все поняла. Конечно же, старшая Каланзе не рассказала об Акацуке. А если бы и сказала, то ей пришлось бы не тяжко. Вдруг ее бы и отправили на допрос и пытки к тому самому Ришиби. О нем она, естественно, не знала, но жертвовать не стала. Поэтому пришлось чутко приврать. Совсем чутко. Да и выдавать информацию врагу она не намерена. Хотя, может ли она считать добряков из Наруто своими врагами? Не значит ли это, что она такая же, как и члены Красной Луны, предательница? Только кого или чего? Эй все еще не верил. Точнее, верил, но хотел услышать побольше доказательств. Часовые были успешно выгнаны из кабинета правителя. Посадив Икурами за стол, так и не сняв с нее кандалы, Каге начал допрос. Не такой, как мог бы быть у Ришиби, но все же. И Мабуи сидела неподалеку, что-то изредка записывая в свой блокнот. Уставшая от всего Ику вкратце рассказывала о своем мире. Как они живут без чакры, какие открытия умудрились сделать, какую вредную пищу потребляют, как гоняют на машинах и дышат выхлопными газами, как ходят в школу, получают высшее образование, кем работают, как проводят свободное время за интернетом. А когда Мабуи вдруг спросила об имени того самого человека, который якобы попал к ней в мир 4 года назад, а руки, заранее готовая к такому вопросу, ответила, Такаши. Как Какаши, только первую букву додумалась изменить. Он был высоким, с необычными пепельными волосами, с большим носом, густыми бровями и стрижкой под горшок. Приплела она сюда Эгая, создав эдакий гибрид. Он носил повязку с каким-то круглым символом и зеленый жилет. Шиноби Канахи. Решили Мабуи с Каге, многозначительно переглянувшись. Вряд ли они будут искать его, заключила про себя Ару. В крайнем случае все равно такого не существует. Пусть ходят и ищут Такаши со стрижкой под горшок. Допрос длился 3,5 часа. Живот и курами уже начал издавать крики умирающего кита, и Райкаге, услышав это, помиловал бедную иномерянку и решил подвести итог. Она остается в деревне скрытого облака. Так это не страна облака, а деревня. Не ожидала такого поворота Ару, в мыслях ахнув. Значит, это не деревня, а страна молнии. Сдашь кровь на анализ, Мабуи тебя проводит, сказал Эйтоном, не терпящим возражений. Потом можешь отдохнуть. А руки обреченно вздохнула, но деваться было некуда. Пришлось ковылять за смуглянкой на нижний этаж резиденции, чтобы позволить какому-то левому типу тыкнуть иголкой и забрать чуточку своей крови. К позднему вечеру, когда помощница Каге наконец отвела Икурами в комнату, где ей, видимо, предстояло жить. Кандалы уже давно были сняты, еще до похода к чуваку со шприцем, и потому Ару теперь свободно гуляла по своим хоромам. Они находились на 2 этажа ниже от кабинета Райкаге и были весьма неплохими. Не такими уж и просторными, но весьма уютными и светлыми. Ничего примечательного в них Икурами не обнаружила. Была одна двуспальная кровать, небольшой шкафчик и высокие окна вместо одной из стен. Подойдя к последним, Ару не без удивления заметила странную печать, наклеенную на обратной стороне окна. «Надеюсь, она не взорвется», — хмуро подумала Ику. «Или взорвется, если я попытаюсь разбить окно и сбежать». Она вновь посмотрела на то, что шло за стеклом. Ее передернуло. «Ага, конечно, 3 раза сигану с такой-то высоты». Походив от окон до кровати еще пару раз, Каланза вдруг заметила неприметную дверцу и тут же поспешила к ней. «Ура, здесь есть ванная комната», — бесцветным голосом произнесла она, войдя в маленькую комнатку. «Ну, жить здесь можно, однако». Икурами снова доковыляла до кровати и присела на нее. «Что мне теперь делать?» Развалившись, Ару прикрыла глаза и погрузилась в свои мысли. Ее тревожило множество вопросов. Встретится ли она с Акацуки? Что на данный момент делает Шизуэ и Мицу? Где они? Живы ли? Если они и здесь, то как их найти? В какой период аниме она вообще попала? Сколько сейчас лет Наруто? И стоит ли ей, в конце-то концов, вмешиваться в канон и пробовать геройствовать, спасая всех своими знаниями сюжета? Тем временем Эй большими шагами мерил свой кабинет. Только зашедшая Мабуи нервно поглядывала на задумчивого босса. Резко остановившись у окон, прозванный Икурами Рестлер громко воскликнул. Точно. У него над головой едва не появилась зажженная лампочка с огромной надписью «Эврика». В чем дело, Рейкаге сама? Я вспомнил, Мабуи, кивал он головой. Я все вспомнил. О чем вы? Никак не понимала та. Мой отец, третий Рейкаге, рассказывал мне о существовании других миров, смутно похожих на наш, начал было Эй. Смотря на темный небосвод, он погрузился в воспоминания. Я видела, вы были не особо удивлены заявлению Каланзасан на том, что она, представитель другого мира. Так что же вам известно, Рейкаге сама? Слушай сюда, Мабуи. Однажды, когда я еще был шкетом, отец рассказал мне о мире, находящемся по ту сторону неба от нас. В том месте люди отличаются от наших, говорят на другом языке, имеют необычные и странные традиции и культуру. Он сказал, что их, возможно, в несколько сотен раз больше, чем нас. Но откуда Сандэми сама знал это? Ахнула смуглянка. Он говорил, что был знаком с женщиной из того мира. Сказал, что она была неземной красоты, а чакра ее имела неестественно красный цвет, подобно джинчурике. Имя у нее было заковыристым и сложным, таким, что я даже его и не запомнил. Отец считал, что из нее получилась бы умелая и сильная кунаичи. Однако, ниндзя она так и не стала. Умерла из-за неизлечимой болезни. Вы думаете, что та женщина и Каланзасан из одного и того же мира? Возможно, но маловероятно. Миров, помимо нашего, может быть сотни, Мабуи, а то и тысячи. Рейкаге сама. Но что же вы тогда будете делать с Каланзасан? Действительно оставите ее в деревне? Не слишком ли рискованно? Понаблюдаем за ней. Она не врала, говоря, что является иномерянкой. Эй медленным шагом подошел к своему столу, где все так же лежала сумка Ару и ее разбросанные вещи. Мужчина взял в руки многострадальный телефон. И эти вещи подтверждают ее слова. В их мире нет чакры, но даже слепой заметит, что она все равно присутствует в девчонке. Мы должны в скором же времени проверить ее способности. Хотите сделать из нее оружие деревни? Будет неплохо, если в Кумагакуре появится еще один человек, подобный не Югита и Би. И, Мабуи, еще рано об этом рассуждать. Нужно дать девчонке время. Что происходит? Заполненный ужасом голос раздался по духам. Ару. И курами ничего не было видно. Слышались звуки ударов, словно что-то огромное падало с неба на землю. Секунда, нечто грохнулось прямо перед автобусом, заставляя водителя резко затормозить. Пассажиры охнули, сзади почувствовался мощный толчок. Скрежет металла, звук биения стекла. Мгновение, что-то острое пронзило тело Аруки насквозь. В голову будто впились сотни иголок. Не успев издать и хриплого крика, старшая Каланза погрузилась в темноту. И Курами резко вскочила с кровати. Снова этот сон. Застонала она, хватаясь за голову и вновь упала на подушку. Это был не совсем сон, а воспоминание о том, что произошло тогда, по пути на Иссык-Куль. Уже второй раз за ночь оно заставляло девушку просыпаться в холодном поту и судорожно вдыхать воздух. «Я умерла», — подумала Ику, смотря на потолок, тонущий в темноте. «Умерла и переродилась в этом мире. А что же тогда стало с остальными? За окнами сплошной мрак, сейчас явно самый разгар ночи. На темно-синем небе ярко поблескивали звезды, дул легкий ветерок. В деревне облака стояла мертвая тишина, никаких посторонних звуков, ни грохота машин, ни громких криков пьяниц. Еще полтора часа Аруки ходила взад-вперед по комнате, размышляя и вспоминая об уже прошедших событиях, а после, поняв, что думать много вредно, от безысходности легла обратно в кровать и попыталась уснуть. Последнее, к счастью, успешно получилось. Каланза быстро вернулась обратно в мир Морфея. «Это Риасата, сегодня он проверит твои способности», — голосил Рейкаге, со свойственным ему суровым видом сидя за столом. В 7 утра Мабуи проводила сонную, помятую от ночных дум и курами в кабинет правителя облака. Подняв глаза, под которыми затаились страшные темные мешки, Ику узрела три новые личности подле Каге. Первый – смуглый парень с большим носом, пухлыми, словно осой, ужаленными губами и кремовыми волосами. Он сидел по правую руку от Райкаге и равнодушно глядел на иномерянку. Другой, светлокожий блондин, сидел слева от босса и смотрел на Ару совсем иным взглядом, нежели первый. Любопытство и испуг таился в его глубоких черных глазах. А третий, очкастый темнокожий мужик, скромно стоял перед столом самого главного на деревне. И если молодых людей Аруки вспомнила сразу, ими были Ши и Даруи, верные подданные Райкаге, в будущем его проводники на собрании пяти Каге, то последнего никак не могла узнать. Он нагло косил под киллера Би, имея какой-то брутальный рэперский стиль, но при этом был куда ниже и менее мускулистым, чем в жемчурике восьми хвостова. И Курами молча оглядела присутствующих, а после угрюмо обратилась к Ристлеру. «В моем мире не существует чакры, потому и у меня никогда не было, нет и даже не будет никаких сверхспособностей, как у всех вас. Мне жаль». Эй нахмурился, в глазах его сверкнула злобная искра. «Мои приказы не обсуждаются», — рыкнул он. «Рия, сейчас же отправляйся с иномерянкой на шестой полигон». «Хай», — Рия Сата кивнул. «Идемте, Каланзасан». Он развернулся и зашагал к двери. «Каланзасан». Аруки поморщилась, зашагав за своим теперь уже сенсеем. «Что-то новенькое». Рия, по мнению Аруки, оказался спокойным и суровым выродком. Когда они пришли на шестой полигон, Сата сразу же начал гонять иномерянку. Бедная Ику, броня весь этот мир, пробежала добрых несколько кругов, метала выданные тяжелые кунай и сюрикены в неподвижную мишень, медитировала и пыталась забраться на дерево. И только после всего этого Риа-сенси убедился, что его ученица полный ноль почти во всем. «У тебя слабая физическая подготовка», — констатировал он. И Курами закатила глаза. «Оружие ты метаешь неплохо. Ты меткая, но снова же, будь у тебя чуть больше сил, ты бы смогла докинуть хотя бы один сюрикен до мишени. Я же говорила, что ничего дельного от этих тренировок ни вы, ни Райкаге не получите. Однако меня поразило то, что ты не смогла забраться на дерево с помощью чакры», игнорируя слова девушки, продолжал болтать Сата. «В смысле поразило? Может, не удивило? Нет, я прекрасно вижу твои каналы чакры, по которым она протекает. Но у всех шиноби чакра синего цвета, а у тебя зеленая, желтая, красная. В тебе присутствует и обычная синяя чакра, но ее очень мало. И что мне делать? Как с такой цветной чакрой теперь жить? Это лечится. Не могу ответить точно. Но тренировки будут продолжаться, может, что-нибудь дельное из тебя и получится. У Райкаге сама большие надежды на тебя». Потный и измотанный полуторачасовой тренировкой и Курами зло скрипела зубами. «Большие надежды, видите ли. Да планы у Каге на меня, планы, нехорошие планы. Если у меня появятся какие-то мересьюшные способности, то все, это будет фиаско. Я не хочу становиться оружием какого-то громилы, не хочу сражаться за левую деревеньку. Я всегда хаяла Кыргызстан, всегда жаловалась на мэров и депутатов, но, черт побери, пока я здесь, на чужой земле, я всем патриотам патриот. Уж лучше буду никчемной иномерянкой без сверхспособностей, зато останусь верной себе и своему государству. Если будешь упорно тренироваться, может, и сможешь развить в себе хоть какие-то навыки ниндзя», продолжал мотивировать ученицу Сата. «Останешь достаточно сильной, Райкаге сама будет отправлять тебя на различные миссии. Да не буду работать я на какую-то каменистую деревеньку, спрятанную в облаках или молнии или что там было. Валить отсюда надо, валить, а то так припашут, что потом вздохнуть лишний раз не смогу». И Курами вдруг вспомнила о своих давних знакомых. «Нужно добраться до Амигакури, Кокоцуки. Но как мне это сделать? Это ты. Он же меня теперь ни за что не отпустит. Какого черта, я здесь что, заложница?» Аруки начала закипать. Без суперсил ей не выбраться из Кума и не добраться до Акацуки. Шизуи и Мицуми неизвестно где и в каком состоянии. Судьба ее несчастная в огромных лапах Каге переростка. И Курами вдруг разозлила собственная беспомощность. Лицо Риа вытянулось в удивлении, когда он, наблюдая за иномерянкой, чье лицо с каждой секундой становилось все злее и злее, заметил кое-что очень интересное и странное. Ками, Сата мог своими очками поклясться, что только что видел, как слабые искры молнии, ни с того ни с сего появившиеся, прошлись по всему телу девушки. Даже несколько прядей черных волос с руки наэлектризовались и приподнялись вверх. И курами, в уме посчитав 10 барашков и кое-как подавив всю душевную злость и вселенскую ненависть ко всему дышащему, смерила своего учителя раздраженным взглядом и твердо произнесла: «Мне нужно принять душ и поспать. Давайте завершим на этом нашу тренировку». Белокурый опешил, а после выдал кивок. Каланза развернулась и направилась к своей комнате. Асата засеменил за ней. «Мне не могло это показаться», — крутилось в голове Урия. «Я просто обязан доложить об этом Рейкаге сама». Всю следующую ночь Курами не спала. Ее мучила бессонница. А когда злобный Рия с утра пораньше начал барабанить в дверь, зовя на тренировку, Ару просто завыла от всей ущербности ситуации. Но прежде ей разрешили позавтракать. Подали какой-то там японский карри, настолько легкий и диетический, что Каланза ни черта не наелась и чувствовала себя уставшей. К тому же и головная боль от нехватки сна никак не утихала. Так в плохом настроении Ару и явилась на шестой полигон. Риа вновь заставил беднягу выполнять различные физические упражнения, метать оружие, медитировать и пробовать забраться на дерево, не используя рук. Тренировка шла по вчерашней схеме. Постоянно жалуясь и громко вздыхая, Курами закончила выполнять упражнения. Бег дался тяжелее, чем днем ранее. Правый бок ужасно колол, потому и ходьба теперь казалась испытанием. Сюрикены от нехватки сил Каланза кое-как преодолевали пару метров, а после с шумом угрюмо заваливались на землю, так и не долетая до мишени. Тренировка проходила просто ужасно. После техничного сна под видом медитации Аруки встала и, зевая, поплелась к могучему дубу. Эта девчонка из другого мира все больше и больше поражала всегда спокойного и непоколебимого Рия. Вот сейчас, да, именно сейчас, она идет по дереву, черт возьми, просто идет. На второй только день, рот Сата в восторге приоткрылся. Мужчина наблюдал за иномерянкой и просто не мог поверить в то, что видел. До самой Каланза пока что не дошла суть происходящего. Она, до конца так и не сбросив остатки поверхностного сна, шагала, погрузившись в свои мысли. Невозможно. Риа не мог оторвать глаз от девушки. Только вчера она. Немыслимо. Радужка одного из глаз Сата была коричневой, а у второго глаза, казалось бы, и вовсе не было ее, был один лишь пустой белок. Мужчина сложил руками печать. Скрытый зрачок его правого глаза вдруг стал более заметен. На поверхности радужки появились капилляры, а вены, ведущие к глазу, набухли и стали видимыми. Это активировался Бьякуган, который все еще оставался скрытым от окружающего мира темными очками. С помощью этого особого дадзюцу, что Риа Сата украл у одного из представителей клана Хьюга пару лет назад, мужчина смог отчетливо рассмотреть каналы чакры и курами. К большому удивлению одного из самых опытных шиноби облака, так называемой синей чакры у Аруки стало больше, чем вчера. В районе груди, где у всех ниндзя смешивается энергия духа и энергия тела, рождая чакру и позволяя использовать ее, у Каланза гораздо увеличилась синяя чакра. Она вместе с необычной, красной, вращалась по часовой стрелке. Оба вида не смешивались, а будто пытались вытолкнуть друг друга, как на ринге. Пока Сата недоумевал такой быстрой и резкой смене силы всего за один день, послышался недовольный голос Сикурами. «Ну что за отстой? Могу я просто?» А следом раздалось что-то между криком и визгом, а Руки заметила, где она. Испугавшись, она тут же потеряла концентрацию и сорвалась с дерева. «Иди к себе в комнату». Каланза распахнула глаза и узрела своего учителя. Риа успешно поймал ее на руки, однако вид его был отнюдь не обеспокоенным, а хмурым и напряженным. «А мне нужно идти». «Что?» — опешила Курами. Ее поставили на ноги. «Я не поняла. Подождите, сенси. В чем дело?» «В каком смысле в чем дело? Вы видели это? Почему я забралась на дерево? Почему?» «Нет, скажите лучше, почему я шла? Как? Я ведь даже как-то не...» «Что? Что это вообще за хрень была? Вы же видели?» «Да, вы видели». «Видел?» Флегматичность ответа зашкаливала. «Это...» Ару задыхалась от нахлынувших чувств. «Как это? Почему? Как? Я не понимаю, я же ничего. Я просто шла, я ничего не делала, я не осознавала. Я ни черта не понимаю. Объясните мне, в чем дело?» «Завтра», — сказал он, как отрезал. «Что?» «Объясню все завтра». «Что? Я ведь...» «Иди к себе в комнату». Но... Ику хотела возразить, но Риа Сата, как крутой и независимый ниндзя, взял и исчез. Какого? А руки покраснело от злости. Какого черта? Глава третья. Путешествие. Всю ночь телеги мучили кошмары. Она вспомнила, чем закончилась поездка на Иссык-Куль. Произошла страшная авария. Шизуй помнила грохот, как что-то очень большое и тяжелое упало с неба прямо перед автобусом. Судя по всему, начался камнепад, после которого раздался страшный звук, будто стекло взорвалось, а затем ее окутала омерзительная боль этой ночью, вспомнившаяся телу судорогами. Возможно, один из камней упал прямо на автобус, именно туда, где сидели мы. А вдруг я смогла переродиться в этом мире, а Руки и Айдай не смогли? Или они просто отправились в мир иной, а мою душу засосало в дыру материи? Не самые радужные мысли посещали младшую Каланза, впервые проснувшуюся ни свет ни заря, в ненавистные 6 часов утра. Солнце выплыло из-за горизонта и постепенно своими лучами посылало тепло на шинобивскую землю. Таких птиц, что сейчас вовсю летали по небу, сидели на деревьях и пели свои песни, не водилось, а точнее, таких видов и вовсе не существовало в том мире, откуда прибыла Шизуй. В мире, в котором сейчас протекал 21 век, а не застыло средневековье. Телеги целый час плевала в потолок, размышляя обо всем и ни о чем. Киоши дрых на полу, изредка что-то мыча себе под нос. Устало вздохнув и собравшись силами, Шизу покинула теплую кроватку и как можно тише зашагала в ванную комнату. Она дошла до двери, как вдруг остановилась, заметив кое-что очень знакомое. Сумки. Брови поползли вверх. Моя и Мицуми. Ей действительно не показалось. На письменном столе Киоши лежали две сумки. От вчерашнего глубокого стресса Шизуй позабыла о них, а теперь, в два прыжка оказавшись возле стола, она схватила свое добро и пиратом поскакала в ванную. Там Тюка приземлилась на коврик, открыла сумки и выпотрошила на пол все находящиеся там вещи. Пара наушников, солнцезащитные очки, пустая записная книжка, ручка, два кошелька, спиртовые салфетки, ключи, расчески, зеркало, заколки и, конечно же, два айфона с необходимыми для них зарядками. Половина вещей принадлежала Айдай. Телеги предположила, что в автобусе, не заметив на себе свою сумку, загробастала себе похожую чужую. Недолго думая, точнее, вообще не думая, Шизуй разблокировала свой телефон и по привычке попыталась выйти в интернет. Нет сети, чего и следовало ожидать. Она обреченно вздохнула. Жалко. Гляди так и дайку бы дозвонилась. Шизуй-чан. Тюка вздрогнула. За дверью неловко топтался парень. Ты там? Я тут. Киоши, кун. Непривычные суффиксы горчили ей язык. Выйду через минут, полчаса. Да-да, можешь не спешить. По нервному, смущенному голосу Шизуй поняла, что парниша никогда ранее не приводил девушку в дом, что и было очевидно. Вспомнив о дурной, более неактуальной кыргызской традиции а-ля «привел в родительский дом, женись», Каланза поморщилась и, собрав вещи, взялась за водные процедуры. Ахайога дзаймас. Поприветствовала семейку телеги, когда зашла на кухню. Хозяйка встретила ее с радостным лицом и ароматным, пока еще готовящимся завтраком на плите. Тюка села за низкий столик напротив Иошикызу. Как спалось, Шизуй-чан? Она вспомнила о своих кошмарах и пожала плечами. Хорошо, спасибо. Вот и отлично, довольно улыбнулся Иоши. Часов в 11 мы с тобой уже можем выехать. Акеми подала завтрак. Шизуй с натянутой улыбкой смотрела на глубокую тарелку с супом и плавающей в нем зеленью. Она была знакома с японской кухней, но получать с утра пораньше бульон с овощами было выше ее моральных сил. Но еще выше оказался этикет, потому Тюка с непробиваемой миной кидала в пустой желудок имбирь, грибы и рис. Она еще не дожила до обеда, а уже успела заскучать по кыргызским мясным блюдам, которых, увы, в этом мире больше не попробует. Через несколько минут прибыл Киоши, и на кухне завязалась беседа. Шизуй без подробностей и красочных описаний рассказали, как жестоко были вырезаны все ближайшие родственники Иоши и Акеми за то, что укрыли у себя беглеца. Убийцами были шиноби скрытого листа, люди в звериных масках, как сказал глава семейства, похлебывая бульон. Телеги поняла, что речь идет об анбу или корне, и с будничным раздражением подумала. Вечно эта канахака всем лезет. Страх и ненависть к ниндзя навсегда поселилась в сердцах этого семейства, и Шизу не могла их винить. Когда трапеза закончилась, Тюка под шумные отрицания Акеми все же помыла посуду, а после решила прогуляться, захватив любовь своей прошлой жизни, наушники и телефон. «Я пойду с тобой», — воскликнул Киоши и замялся, когда ему задали простой вопрос. «Зачем? Ведь там...» Он стушевался, не в силах сразу придумать предлог, и покраснел. «Опасно». Но Шизуй хотела побыть одна, и она ушла одна. Опасности предстали в виде чахлого сарая и конюшни. Тюка, качая головой, посмеялась. «Мал ты для меня, Киоши, мал. Я не педофил, у меня, наоборот, фетиш на тех, кто постарше». Первым, о ком она подумала, оказался не ее любимый актер нулевых годов, а красноволосый кукловод из воспоминаний четырехлетней давности. Шизуй в задумчивости зашла в конюшню. Здесь было грязно и неприятно пахло, но иномерянка из любви к копытным животным начхала на все. В ушах играла славная мелодичная песня, и Тюка, шевеля губами под стать тексту, подошла к лошадям. «Ну здрасте», — улыбнулась она им, стоящим каждая в своем загоне. Телеги обожала лошадок и с раннего детства вовсю скакала на пони. Она подошла к белоснежной кобылихе и погладила ее по морде. Лошадь фыркнула не со зла и продолжила флегматично стоять. «О, Шизуй!» Киоши, заметив гостью, направился к ней. «Я-то тебя и искал». Плавная музыка наполняла сердце девушки любовью, но не давала услыхать криков мужика. Ему пришлось положить свою ладонь ей на плечо, чтобы заявить о себе. Она здорово испугалась и, над чем они потом вместе посмеялись, вскрикнула от неожиданности. «Что это у тебя?» Он указал на наушники, которые Шизу с себя поспешно сорвала. «Это для слуха». Телеги снова пустила в бой стратегию с широкой улыбкой. Ей продолжали верить. «Я плохо слышу, а эта штука позволяет мне». На этом фантазия закончилась. Она скорее сменила тему. «Что вы там сказали, когда мы отправляемся?» Иоши простодушно ответил. «Я планировал в 11, но, думаю, можем отправиться и пораньше. Поедем на лошадях, а они не замерзнут». Помня об их первом холодном пункте, спросила Тюка и прикоснулась к носу той же самой белой лошади. «Ох, Ками, нет», Иоши Казура смеялся. «Я уже много раз ездил на них в страну мороза, особенно на этой красавице. Как она тебе?» «Да, красивая», улыбнулась Шизу. «Беленькая такая, спокойная. У нее есть имя. Я называю ее Пургой». «Пурга. Звучит величаво. Могу я поехать на ней?» «Конечно. Думаю, отправимся через час. Иди, собирайся. Попроси у Акеми теплых вещей, а то, гляди, не переживешь ты в своей одежде мороз». Шизуй оглядела себя. Футболка и джинсы действительно выглядели не особо пригодно для минусовой температуры. «Она у тебя очень странная». Иоши имел в виду броский цвет и принт. «Неужели в Амигакуре все так одеваются?» «Конечно, это стильно, модно, молодежно, чисто по свыгу. Все равно мне непонятно. Может, это из-за того, что я ничего не знаю об Аме. Это ведь закрытая страна». «Закрытая. Как это?» «Верно. Мы, амигакуровцы, такие». Шизуй улыбалась. «Непонятные, как и наша страна. Ладно, хватит с тебя болтовни. Иди уже. Хай». Телеги вернулась в дом. И без указаний мужа Акеми сердобольно дала девочке теплые вещи, и оттого единственным делом для Шизуи осталось лишь забрать сумки, свою и подруги из комнаты Киоши. «Уже уходишь?» Парень вскочил с кровати. «Да, мне нужно домой». Тюка с болью поняла, что эта миссия для нее невыполнима. Она никогда больше не попадет обратно в Кыргызстан. «Спасибо за все». Он хотел что-то сказать, но так и не осмелился. Лишь засмотрелся на иномерянку и, поникнув глазами, кивнул в ответ. Минул час. Иоши ждал на крыльце. Позади него копошились две лошади. Одна темно-коричневая, другая белая пурга. Пришло время прощаться. Иоши Казу махнул жене и сыну рукой, заверив, что скоро вернется. Телеги только кивнула, в мыслях отмечая, как это не по-кыргызски прощаться без поцелуев и даже объятий, поблагодарила добрую семью и, запрыгнув на свою лошадь, умчалась в будущее. «Ненавижу». Шизуй постукивала зубами от холода. «Это ты, гребаный мир. Ты что-то сказала, Шизуйка?» Из-за мощного ледяного ветра Иоши ничего не услышал. «Ненавижу», — ругала это место Тюка. «Что? Что говоришь? Ты вообще как там? Нормально все? Божественно, Иоши-сан. Прекрасно. Погодка просто супер, в самый раз под мое настроение». «Что?» С того самого момента, как Иоши Казу и телеги выехали на лошадях из дома, прошло около 5,5 часов. Они недавно оказались на территории Шиманокуни страны Мороза. Название страны оправдало себя, было и вправду морозно. Шизуи не заметила, когда именно начался снег. Ну ладно, снег так снег. И во Франции, и в Кыргызстане тоже снегопады бывают. Поэтому Тюка промолчала, спокойно ехала верхом на лошади и наслаждалась прохладной, но завораживающей погодой. Но когда все это переросло в нечто более масштабное, а именно в настоящую суровую пургу, Каланза пожалела, что переродилась в этом мире. Ветер вперемешку со снегом давал бедной иномерянке пощечины. Курточка со свитерком, данные Акеме, никак не спасали ситуацию. Тюке было адски холодно. Глупая Мицу. Ненавижу. Шизуй бросалась ненавистью направо и налево. Если бы она не предложила ехать на это чертово озеро, мы бы сейчас втроем сидели в кофейне и пили горячий шоколад. Но нет же. Надо было уговорить нас. И теперь что? Я иду на пурге в пургу в нарисованном узкоглазым японцем мире. Что ты сказала? Я из-за ветра не слышу. Прокричал Иоши, вырвавшийся вперед. Говорю, что ненавижу этот мир. Что? Ты хочешь рыбий жир? Тюка глубоко вздохнула и оттого закашлялась. Она уже была сыта по горло холодом. Когда отпустила, Каланза вновь насупилась и, пряча лицо в шарфе, чтобы ветер не хлестал его, продолжила бурчать себе под нос не самые лестные слова в адрес чужого мира. А пурга все шла в непрекращающуюся пургу. «Шизуйка, ты там как?» – обеспокоенно кричал Иошикозу. Ветер усилился. «А я и не заметила!» – закричала сарказмом Тюка. Мужчина ничего не услышал. «Мы уже несколько часов в пути. Нужно остановиться и отдохнуть. Здесь». Телеги нисколько не привлекал толстый слой снега на земле. «Прямо здесь. Я говорю, что нужно остановиться и отдохнуть. Мы зайдем к Машира». «Кто такая Машира?» «Я сказал, что мы зайдем к Машира». «Я поняла, но что за Машира? Как далеко она?» «Машира», — срывал голос Иоши, а после, вспомнив, ругнул себя. «Точно, забыл, у нее же проблемы со слухом». И поехал дальше, не внимая вопросам кричащей Шизуи. Через какое-то время Шизуи и Иошикозу подъехали к деревянному домику. В окнах горел свет. Из трубы, что находилось на крыше, вовсю валил дым. Они слезли с лошадей, и Иоши повел животных куда-то за дом, а Каланза велел побыстрее заходить в дом и ждать его там. Телеги походкой пингвина доковыляла до большой входной двери. Все конечности отмерзли, даже руку поднять, дабы постучаться, не получилось. Благо, Шизуи повезло. Ее увидели из окна и в нужное время открыли дверь. Тепло. И намерянка с усладой ввалилась в дом. Мужчина, пустивший ее, поспешно закрыл дверь и завопил. Совсем сдурела, девчонка, в такую погоду шастать. Тьфу, больная. Неправда. Обиделась была она, но прервалась. Апчхи. Шизуи, игнорируя крики хозяина дома, усатого мужичка в свитере, припала к батарее, как котик. Машира со злостью удивился ненормальной гостье, как вдруг снова раздался стук в дверь. Иоши отвел лошадей в укрепленный сарай и теперь тоже просился в дом. Машира, внутри таким же, как и намерянка, пингвином зашел Иоши. Иошикозу радостно поприветствовал друга детства усатый. Ты чего так неожиданно заявился? Давай, проходи, погрейся. Так Машира не женщина, заключила в мыслях Тюка, скорчив рожицу над бед. Потребовалось полчаса, чтобы гости отогрелись. До сих пор подрагивая от холода, они вместе с Машира сидели за столом и, трясущимися руками держа кружки, пили чай. Иоши, кто эта юная леди? Усатый прищурился. Неужто невеста твоего Киоши? Телеги поперхнулась и, подавляя кашель, хрипло издала. Не, кхе, вы чего, я слишком. Каланза для него, кхе-кхе. Что? У друзей детства явно было много общего. Тюка изобразила на лице измученное простодушие. Говорю, меня зовут Шизуи Каланза. Твое имя и клан мне также ничего не говорят. Выкинул Машира, откидываясь на стуле. Своими длинными утонченными усами и старикашеским характером он походил на вышедшего на пенсию дерзкого матадора, но Шизуи с еле подавляемой улыбкой сравнила его с Сальвадором Дали. Она из Амигакури, полушепотом открыл Иоши страшную тайну. Затем прибавил звук. Каким-то образом оказалась в стране молнии, вот, помогаю девочке добраться до дома. Из страны дождя. Усатый приблизился к столу грудью и вытянул, как гусь, шею, чтобы получше разглядеть иномерянку. Видел я шиноби из этой страны. Не похожа ты, Шизуи Каланза, на них. Да я это, не шиноби. Я гражданская. Шизуй пошла в лживую атаку с улыбкой. «Гражданка, гражданинка, простая смертная, не шиноби, значит, вот оно как». Машира недоверчиво хмыкнул, а затем снова откинулся на стул, скрестив руки. «Поверил. И какая же она, страна дождя, мокрая?» Каланза пожала плечами. «Имею в виду, какая она изнутри, и там тоже мокрая. Кроме того, что в стране Пейна есть высокие башни и непрекращающийся дождь, Шизуй ничего не знала». Начав мяться от подобных вопросов, она пошла в нападение. «Зачем вам вообще это? Никогда не был в Аме», признался Машира. «Да и не побываю, скорее всего. Страна закрытая, чужих не пропускают. Насколько знаю, Ханза Саламандр лично следит за всем этим». Иоши и, как ни странно, Шизуй в удивлении дернули бровями. «Это так правителя зовут, что ли?» Иоши Кызу тоже не ведал. «Естественно. Старина, как это можно не знать?» Усатый захохотал. «Ханза один из самых сильных и опытных ниндзя. Довольно-таки известная личность. Не думал, что ты не в курсе. Я не разбираюсь в ниндзя, как и в белых пятнах на карте», буркнул мужчина, намекая на закрытость страны. Тем временем у Шизуй кипела крыша. «В смысле Ханза правителями? Кажется, я припоминаю этого чувака. Не он ли носил какую-то херню на своем лице, что-то вроде противогаза?» «Да, верно, это он. Но с какой стати ему править страной? А Пейн что, получается, пока еще левый топорик там? Ты когда-нибудь видела его лично, Шизуй?» Приятели воззрились на девушку. «Да нет, она замялась, никогда лично его не видела. А что там с войной?» «С войной». Телеги чуть ли снова не подавилась. Сюрпризы о ее доме не переставали заканчиваться. «В Амигакуре ведь гражданская война уже который год идет», подозрительно хмурился усатый. «Разве нет? А, война. Да, хорошо идет». Тюка мысленно хлопнула себя по лбу. «То есть, КХМ. Да, война у нас продолжается. Но, надеюсь, все скоро закончится. Пожалуйста, давайте сменим тему». «Да, хватит с тебя вопросов», произнес Иоши, кладя чашку уже допитого чая на стол. «Какая еще к Пейну война?» Шизуй сокрушалась в мыслях. «В каком я, черт возьми, отрезке времени? Сколько сейчас лет Наруто? Какой правит Хокаге? Нужно срочно разузнать это, тогда все точно прояснится. Мы долго ехали без перерыва, не помешало бы и отдохнуть чуток». Принялся договариваться Иоши. «Машира, не приютишь нас с Шизуйкой до завтрашнего дня». Сальвадор махнул рукой, мол, делайте, что хотите, мне до лампады. Иоши Кызу, смеясь, похлопал друга по спине. Тюка в благодарность издала скромный поклон. Тело и рефлексы подействовали без ее ведома, и от этого замерла в диком ступоре. «Впрочем, вы не единственные гости сегодня», — лениво и устало проговорил Машира. «Ко мне часа четыре назад пожаловали шиноби, довольно шумные, я вам скажу, очень странные люди, даже немного жутковатые. Шиноби». Иоши омрачился. «Что же, надеюсь, мы с ними не пересечемся. Вы можете поселиться в третьей комнате. Помнишь ведь, где она?» «Конечно». «Ладно, спасибо за чай. Мы, наверное, пойдем». Они встали из-за стола и вышли в коридор. Шизуй насчитала в нем 8 дверей. Судя по всему, дом Машира был чем-то вроде гостиницы для путников в стране Мороза, платной или нет, Тюка не стала спрашивать. Вторая дверь с конца оказалась их конечным пунктом. Комната не представляла из себя ничего особенного. 2 футона и шкафчик. «Переночуем здесь, а завтра с новыми силами отправимся в путь». Мрачный Иоши исчез, оставив бодрого себя. Изнеможенная этим миром Шизуй не разделяла его бурного потока энергии и еле стояла на ногах. «Нам нужно всего-то дойти до границы и пересечь страну горячих источников. После мы и окажемся в стране огня». «Ага», всего-то протянула Тюка. «Так мало. Подумаешь, 2 страны надо пересечь на лошадях. Да я так каждое лето делаю, мое скрытое хобби. Не зазнавайся, а лучше иди ложись спать. Лично я сейчас так и сделаю. С преогромной радостью». Телеги едва воздержалась от саркастичного реверанса. «А где здесь ванная комната?» «Она в коридоре». Иоши загоготал над исказившимся в ужасе лице иномерянки. «А ты думала, у каждого будет своя личная ванная? Это тебе не Амигакури. Здесь на всех жильцов только одна». Шизуй ничего не ответила, лишь с глубоким вздохом закатила глаза, спрашивая потолок, когда же этот ужас закончится и она наконец проснется, и потащилась в коридор. Найти нужную дверь не составило труда. Среди всех темно-коричневых она выделялась серой покраской. У Тюки не было зубной щетки и пасты, но и это ее не огорчало. Главное, просто смыть со своего сникшего лица весь этот день. Потому она, схватившись за ручку, дернула дверь на себя и зашла внутрь. Однако там уже кто-то был. Упс, сорян, вырвалась из Каланза по рефлексу. То есть, Гаминосай, я это, не знала, что здесь занято.